Глава 43. Проживай момент, впитывай его, благодари. Флора, наготовили с Нелли на целый батальон. Почти все блюда вегетарианские. Только для Нейметы себя запекли курицу, начиненную смесью из молотых грецких орехов, красного лука и сушеного барбариса. Случайности не случайны они. Мишель сказал, что восхищен нашей стряпней, особенно котлетами из нута. Теперь точно можем открывать вегетарианское кафе. Тем более, что Мишель с Орелли переезжают к нам вроде надолго. Оказывается, ребята уехали из мегаполиса еще 4 месяца назад. Последние месяцы жили в Мюнстере, который привлек их камерностью, минимумом автомобилей. Там кольцевая велодорога по центру, наплывом студентов, возможность для преподавания и красивой осенью. Багряные деревья на фоне Мюнстерского дворца. Со временем ребята заскучали по морю, устали от постоянных дождей и переехали в наши края. Орелли прекрасна. Веснушки по всему лицу, молочная кожа и умные зеленые глаза. Она очень ранимая и в то же время сильная. Орелли выросла без родителей. Они отказались от нее. Поступила в университет и вернулась работать няней в приют, где выросла. Потом нашла отца в хосписе. Забрала домой умирать. До последней минуты была рядом с ним. Орелли для меня пример того, как важно оставаться человеком в любой ситуации, рассказывает Нелли и выкладывает на тарелке десерт, запеченную айву с медом и молотым фундуком. Нам, не вегетарианцам, еще и с ложечкой жирных сливок. Они дарят Галиму заводную игрушку. Слоника в желтом костюме на трехколесном мопеде, который поднял к небу хобот, будто радуется летнему дождю. Застенчиво опустив глаза, малыш берет слоника, а потом, набравшись смелости, целует Мишель и Орелли и убегает. Спящая на коврике Нуаш срывается с места и бежит за ним. По телевизору показывают шербурские зонтики. Музыка Леграна. Изумительная. Узнаваемая. Она лучшая в этом фильме. Нелли вносит в комнату поднос с кофе и, подхватив мелодию, подпевает. «Я спрячу тебя, и я тебя схороню, но, любовь моя, не покидай меня». Слова из песни «Devant le garage» — «Возле гаража», впервые прозвучавшей в фильме «Шербурские зонтики». Перевод Тен, авторы стихов Жан-Луи, Деми, Мишель Легран. Мишель берет чашечку, передает жене. Они красивы. Слушайте их наслаждение, Флора. Люди со здоровыми приоритетами, открытые миру. Они не боятся думать, выбирать, ошибаться и получать. Мишель подсаживается к Неймету. Мне было 5 лет, когда родители купили проигрыватель. Помнишь, пап? Тяжеленный, с деревянной отделкой. Вместе с ним вы принесли пластинку. Одну. В первое время, пока не купили еще, мы с братом гоняли эту пластинку непрерывно. Помню, на бумажном конверте была фотография мужчины с микрофоном в руке. Азнавур. Флора, ты видела звездную ночь над Роной Ван Гога? Сегодняшний вечер ее напомнил. Ни ветерка, а аквамариновое небо со звездами. Море переливается синим. Я вела Галима в приют, все еще не разрешают оставлять его на ночь. Неподалеку светил маяк. Свет фар, проезжающий позади нас машины, позолотил снег под нашими ногами. Всем своим существом проживала этот счастливый момент. Впитывала его и благодарила. Еще напишу «Люблю они».